Глава 7. Росс связал Лала той самой веревкой, которой охотник хотел его поймать. Крепко примотав его руки к туловищу, юноша нагнулся, чтобы освободить Макнейла. Лал стоял, привалившись к дальней стенке ямы, и в каждой линии его тщедушного тела сквозил страх. Этот страх был настолько очевиден, что у Росса даже пропало желание расправиться с ним. Вместо этого он почувствовал нарастающую тревогу. «Что все это значит?» – спросил он Макнейла после того, как перерезал его путы и помог ему встать. Макнейл помассировал запястье, сделал пару шагов и сморщился от боли. «Наш дружок хочет стать верным слугой Ларги». Росс схватился за лук. «Племя вышло на охоту за нами?» Ларга приказал, опять с ясного неба, поймать оставшихся торговцев и представить их ему лично, в качестве жертвы на празднестве плодородия. Древний-древний обычай кровавых жертвоприношений на весеннем празднике. Росс вспомнил заученные им на занятиях ужасные детали. Любой странствующий чужак или человек из враждебного племени, захваченный перед этим днем, был обречен. В неудачные годы, когда не удавалось поймать человека, его заменял олень или волк. Но лучшей жертвой был все же человек. Итак, Ларга повелел с неба добыть ему торговцев. Как же быть с Эшем? Любой охотник из деревни может выследить их. «Надо быстро уходить», – сказал Росс Макнейлу, взявшись за веревку, на которой, как на поводке, повел Лала. Эш наверняка пожелает допросить аборигена на предмет нового приказания Ларги. Но как Росс не спешил, ему приходилось сдерживать шаг, чтобы Макнейл за ним успевал. Человек с заставы на холме шел уже на пределе сил. Стартовал он бодро, но вскоре его начало шатать. Росс пинком отправил Лала вперед, велев ему стоять там, а сам стал помогать Макнейлу. Когда они наконец подошли к ручью и увидели костер у входа в пещеру, уже вечерело. «Макна!» Эш назвал спутника Росса на местный манер. «Эй, Лал! И что ты здесь делаешь, Лал, из города Нордена?» «Пакости!» Росс помог Макнейлу зайти внутрь пещеры и улечься на охапку травы, заменявшую ему постель. «Пытался поймать торговца в подарок Ларге». «Так...» Эш повернулся к аборигену. «По чьему же приказу охотился ты на моего родича, Лал? Неужели Нордена? Разве он забыл о наших узах крови? А ведь эти узы были посвящены самому Ларге». «А-а-а-а!» Абориген скорчился у стены, которой его швырнул Росс. Он не мог прикрыть лицо руками, поэтому спрятал его у себя в коленях так, что оставался виден только пучок волос на макушке. Росс с изумлением понял, что этот маленький человечек рыдает, как ребенок, содрогаясь всем телом. «А-а-а-а!» – завывал он. Эш позволил ему пошуметь пару секунд, а затем, хромая, подошел к нему и, схватив за волосы, поднял его голову. Глаза Лала были плотно закрыты, но на щеках его блестели слезы, а рот был искривлен в жалобной гримасе. «Заткнись!» – Эш тряхнул его, но не слишком сурово. «Разве ты уже испытал остроту моего ножа? Разве стрела уже пронзила твою кожу? Ты еще жив, а мог бы уже умереть. Если ты рад, что еще живешь, Лал, докажи это, рассказав нам все, что знаешь». Женщина по имени Касска во время их встречи на дороге продемонстрировала определенную степень интеллигентности и умение говорить. Но Лал, совершенно очевидно, был сделан из другого теста. Простой человечек, чей темный умишка мог вместить одновременно очень немного мыслей. И настоящее казалось ему беспросветным. Мало-помалу им все же удалось вытянуть из него рассказ. Лал был бедным, очень бедным. Он никогда не осмеливался даже мечтать о тех драгоценных вещах, что приносили в город Нордена торговцы. Но он был скорее приверженцем Великой Матери, нежели одним из тех, кто приносит жертвы Ларге. Ларга – бог воинов и великих людей. Он сидит слишком высоко, чтобы знаться с такими, как Лал. Поэтому, Когда Норден сообщил, что застава на холме погибла под ударом огненного кулака Ларги, Лал был не очень сильно потрясен. Он по-прежнему не считал себя подданным этого бога и больше думал о сокровищах, которые могли остаться под руинами. Он подумал, что гнев Ларги простерся лишь на их бывших владельцев, и поэтому тайно отправился на поиски. Но то, что он увидел, заставило его уверовать в ярость Ларги и, испугавшись до потери своего слабого разума, бежать, забыв о сокровищах. Но Ларга видел его там и прочел его нечестивые мысли. Здесь Эш прервал ход его повествования. «А как Ларга увидел Лала?» «Потому что...» Тут Лал задрожал, снова заплакал, и речь его стала сбивчивой. «В то самое утро, когда он отправился на болото охотиться на диких гусей, Ларга заговорил с ним, с Лалом, который ничтожнее, чем вошь, копошащаяся в лохмотьях». «А как говорил Ларга?» Голос Эша стал мягче и ласковее. И Лал ответил, что из воздуха, так же, как он говорил с Норденом, вождем. Бог сказал, что видел, как Лал приходил к заставе на холме, а потому Лал должен стать его жертвой. Но Лал может быть прощен, если послужит ему. А он, Лал, простерся ниц перед бесплотным голосом Бога и поклялся, что будет служить Ларге до конца своих дней. И тогда Ларга повелел ему поймать одного из злых торговцев, прячущихся на болотах, и связать его веревками. Затем он должен был позвать людей из деревни и вместе с ними доставить пленника на холм, куда Ларга простер свой гнев и там оставить. Позже они могут вернуться и забрать то, что найдут там. Они смогут использовать это, чтобы во время посева благословить поля, и тогда в деревне Нордена все будет благополучно. И Лал поклялся, что сделает все, что повелел ему Ларга. Но теперь не может выполнить клятвы. Поэтому Ларга уничтожит его, и надежды на спасение нет. «Но...» – сказал Эш еще ласковее. «Разве ты не служил Великой Матери, неизменно отдавая ей долю от всех плодов, даже если урожай с твоего единственного поля был мал?» Лал поднял на него глаза. Его удрученное лицо было мокрым от слез. Потребовалось несколько секунд, чтобы этот вопрос проник в его затуманенный страхом разум. Затем он робко кивнул. «Разве она в ответ не заботилась о тебе? Ты беден, это верно. Но твой желудок не пуст даже сейчас, когда люди постятся в ожидании нового урожая. Великая мать печется о тебе. И именно она привела тебя к нам. Это говорю тебе я, Эша из торговцев. Говорю тебе правдивым языком. А Ларга, разрушивший заставу и пославший тебя сюда, не желает тебе добра». «А-а-а-а!» Вновь затрясся Лал. «Я знал это, Эша. Он из мрака, полного призраков». «Именно так. Он не из рода Великой Матери. Ибо она – богиня света и добра, нового урожая и приплода твоих стад. Богиня девушек, которые выходят замуж и рожают сыновей, которые принимают копье из рук отца и дочерей, что придут у очага и бросают в пашню золотое зерно. Ларга прогневался на нас, но не на Нордена и не на тебя. И мы приняли этот гнев». Он, хромая, вышел наружу, где вечерние тени уже ползли по земле. «Слушай меня, Ларга!» — крикнул он в сумрак наступающей ночи. «Я Эш из торговцев, и я принимаю на себя твою ненависть. Ни на Лала, ни на Нордена, ни на людей, что живут в городе Нордена, не будет обращен твой гнев. Я говорю это». Рос, заметив, как Эш тихонько махнул ему рукой, успел подготовить сюрприз, имевший целью окончательно потрясти Лала. Это была эффектная вспышка зеленого пламени за ручьем. Лал опять задрожал, но так как за вспышкой не последовало других чудес, он рискнул снова поднять голову. «Ты видел, как Ларга ответил мне, Лал? Отныне гнев Ларги будет обращен на меня одного. Теперь...» Эш вернулся в пещеру, вытащил шкуру волчицы и бросил ее перед Лалом. «Ты отдашь это Каске, чтобы она сделала занавес в доме матери. Смотри, Она белого цвета и такая редкая, что мать будет довольна столь прекрасным даром. И ты расскажешь ей обо всем, что случилось, и о том, что ты веришь, что ее власть превыше власти Ларги. И мать будет довольна тобой. Но ты ничего не скажешь людям в деревне, ибо эта ссора между Ларгом и Эшей, и другим нечего взмешиваться в нее». Он развязал веревку, которая стягивала руки Лала. Лал коснулся волчьей шкуры. Его глаза светились изумлением. «Ты дал мне чудесную вещь, Эша, и мать будет довольна, потому что много лет не было в ее доме такого занавеса. А я просто маленький человек. Ссоры великих не для меня. Так как Ларга принял твои слова, то это дело меня не касается. Но все же, если ты позволишь, Эша, я не сразу пойду в деревню, потому что я человек не сдержанный на язык и часто говорю то, что не хотел бы сказать на самом деле. Если мне задают вопросы, я на них отвечаю. Если же я не пойду туда, мне не зададут вопросов, и я не буду отвечать на них». Мак Нейл засмеялся, и Эш улыбнулся. «Хорошо, Лал. Может быть, ты мудрее, чем думаешь. Но мне кажется, здесь тебе делать нечего». Абориген закивал в ответ. «Вот я и говорю, Эша, ты стоишь лицом перед гневом Ларги, и я не хочу находиться рядом. Поэтому я на время уйду на болото. Там можно охотиться на зайцев и птиц. И еще я выделаю шкуру, чтобы когда я принес ее великой матери, она была действительно дар, достойный ее улыбки. А сейчас, если ты позволишь, Эша, я пойду, пока еще не наступила ночь». «Ступай с миром, Лал!» Эш отступил в сторону. Охотник застенчиво и неловко поклонился остальным и семенящей походкой исчез в сумерках. «А если они его перехватят?» — с беспокойством спросил Макнейл. «Думаю, что не смогут», — возразил Эш. «А что ты предлагаешь? Держать его здесь? И если бы мы попробовали это сделать, то сумей он сбежать, неприятности были бы гарантированы. А так он какое-то время будет держаться в стороне от деревни и вообще вне поля зрения людей. Лал, конечно, не блещет успехами во многих областях, но охотник он хороший. Если он захочет спрятаться, то чтобы найти его, будет нужен еще лучший охотник. По крайней мере, теперь мы знаем, что красные беспокоятся, что сработали нечисто. А что случилось с тобой, Макнейл?» Пока он более подробно излагал свою историю, Эш с Россом обработали его ожоги, чтобы уменьшить боль. Потом Эш сел на свое место, а Росс занялся пищей. «Как они смогли засечь заставу?» Эш потер подбородок и хмуро посмотрел на костер. «Единственное, что приходит мне в голову, они смогли перехватить наш сигнал и запеленговать источник. Это означает, что они уже некоторое время охотятся за нами». «А чужаков здесь в последнее время не появлялось?» Макнейл покачал головой. «Так бы они нас не обнаружили. Сэнфорд был великолепен. Если бы я не был в курсе дел, я мог бы поклясться, что он родился в одном из кланов горшечников. У него была сеть информаторов чуть ли не по всей Британии». «Удивительно, как ему удавалось работать, не вызывая никаких подозрений. Я полагаю, что ему очень помогла принадлежность гильдии кузнецов. Он мог узнавать массу новостей из любой деревни, где работал хоть один из них. Я могу тебе вот что сказать. Ничего ни здесь, ни на севере, ни за проливом не давало повода ждать беды. Прежде чем маскироваться под горшечников, мы убедились, что все в полном порядке, особенно когда в Испании их кланы стали сильнее». Эш задумчиво жевал зажаренное крылышко. «Их постоянная база должна находиться где-то в границах территории, принадлежащей им в наше время. Они смогли построить ее в Сибири и смеяться над нами», — вспыхнул Макнейл. «А мы до нее никак не доберемся». «Нет». Эш швырнул в огонь обглоданную кость и облизал жир с пальцев. «В этом случае у них встала бы старая проблема с расстояниями. Если бы то, с чем они работают, находилось в пределах или современных границ, то мы бы никогда даже не узнали обо всем об этом. То, что нужно было красным, находится вне территории их владений 20 века. И это очко в нашу пользу. Поэтому они должны постараться разместить свой перевалочный пункт как можно ближе к цели. Наша проблема с передвижением намного сложнее, чем у них. Ты знаешь, почему мы выбрали для своей базы Арктику? Это часть мира, где никогда никто не жил, за исключением, быть может, бродячих охотников. Но я могу поспорить, что ты считаешь, что их база находится где-то в контролируемой ими части Европы. Если они пользуются самолетом, то они не могут рисковать, что его увидят. «Не очевидно», – вмешался Росс. «Здешние люди не могут даже понять, что это такое, птица Ларги. Это волшебство». Эш покачал головой. «Они наверняка также избегают влияния на историю, как и мы. Все сделанное в наше время должно быть спрятано и замаскировано так, чтобы местные люди, наткнувшись на эти вещи, ни в коем случае не поняли, что они сделаны человеком. Наша субмарина внешне почти неотличима от кита. Возможно, их самолеты напоминают птицу, но более внимательного осмотра не выдержит. Мы знаем, к чему может привести утечка информации в этом или других примитивных временах. Как это может повлиять на исход истории?» «Но...» Росс выдвинул контраргумент, казавшийся ему наилучшим. «Предположим, я дам Лалу винтовку и научу его пользоваться ею. Он ведь не сможет сделать такую же. Необходимая технология возникнет через тысячелетия. Эти люди не смогут воспроизвести подобные вещи». «Вполне резонно. Но с другой стороны, не стоит преуменьшать способности кузнецов и природный ум людей любого времени. Возможно, аборигены и не сумеют воспроизвести оружие, но оно наведет их на новые направления мысли. И мы обнаружим, что это изменило наше время. Нет, с прошлым шутить не стоит. Это та же самая ситуация, с какой мы столкнулись сразу же после изобретения атомной бомбы. Сперва все стремились заполучить новое оружие, а потом дрожали от страха, что кому-нибудь взбредет в голову его применить. Красные сделали новое открытие, и нам нужно догнать их, иначе нам придется плохо. Но в прошлом и нам, и им необходимо соблюдать осторожность, иначе наше время может оказаться уничтоженным». «Так что же мы будем делать сейчас?» – поинтересовался Макнейл. «Мы с Мердеком проходим здесь пробный маршрут. Это его испытание. Субмарина вернется за нами через 9 дней». «Значит, если мы сумеем продержаться...» Макнейл лег обратно на свое место. «То нас заберут, но впереди еще 9 дней». Еще 3 дня они провели в пещере. Макнейл поправился, и они с Россом по очереди ходили на охоту и охраняли свое убежище. Никаких признаков того, что местные жители выслеживают их, не появлялось. Судя по всему, Лал сдержал свое слово, укрывшись на болотах и прячась там от людей из деревни. На 4-й день, в серых предрассветных сумерках, Эш разбудил Росса. Костер был погашен, и пещера сразу же показалась опустевшей. Они позавтракали зажаренной накануне олениной и вышли в холодный туман. Немного ниже по долине к ним присоединился находившийся на сторожевом посту Макнейл. Шагая в темпе, какой позволяла рана Эша, они направились вглубь острова по направлению к тропе, связывающей деревни. Перейдя дорогу, они продолжили движение на север. Вдалеке слышалось овечье блеяние и собачий лай. В тумане Росс споткнулся о неглубокую канавку, за которой находилось возделанное поле. Эш остановился, чтобы осмотреться. Его ноздри вздувались, словно у идущей по следу гончей. Затем троица пошла дальше, пересекая целую серию маленьких, неправильной формы полей. Росс был уверен, что урожай, собираемый с этих клочков земли, был очень небогатым. Туман сгущался. Эш ускорил шаг, осторожно используя свой самодельный костыль. И только когда они в конце концов остановились перед двумя каменными монолитами, поднимающимися подобно колоннам, он громко и с облегчением вздохнул. Сверху на колоннах покоился третий камень, образующий грубую арку, сквозь которую виднелась узкая долина между холмами. Несмотря на туман, Росс заметил жутковатую необычность этого места. Он не считал себя суеверным. Поверья местных жителей он изучал на уроках и вовсе не разделял их. Но теперь, будь он один, юноша побыстрее покинул бы это место, потому что какое-то чувство говорило ему, что в этой долине им делать нечего. К его тайной радости Эш остановился подаркой, чего-то ожидая. Внезапно Эш жестом приказал им спрятаться. Росс покорно повиновался, хотя его одежда и так уже отсырела, пока он пробирался сквозь мокрые от тумана ветки кустарников. За аркой возвышались стены из вечно зеленых растений и карликовых сосен, образующие туннель, словно специально устроенный с какой-то целью. Когда его спутники укрылись, Эш свистнул. Пронзительно, но мелодично, с какими-то птичьими нотами. Он трижды повторил этот звук, прежде чем из тумана появилась фигура, закутанная в серый, сливающийся с дымкой плащ. Она приближалась к зеленому туннелю из глубины долины, целиком укрытая складками своего одеяния, и вскоре, подойдя к арке, остановилась. Эш жестом приказал своим товарищам оставаться на месте и шагнул навстречу. «Ладони и ступни матери та, что сеет зерно, которое после сожнут». «Чужестранец, на которого пал гнев Ларги!» прервал его насмешливый голос Каски. «Что тебе нужно, пришедший туда, куда ни один мужчина не смеет войти?» «То, что ты знаешь, потому что в ту ночь, когда явился Ларга, ты тоже видела». Росс расслышал присвист сдерживаемого дыхания. «Откуда ты это знаешь, чужестранец?» «Потому что ты служишь матери и служишь ревностно. Если Ларга – могучий бог, то ты захотела бы увидеть его деяние собственными глазами». Когда она наконец ответила, в ее голосе прозвучали растерянность и злость. «И теперь ты знаешь о моем позоре, Эша, ибо Ларга явился на огромной птице и сделал так, как сказал. И теперь деревня будет приносить дары Ларге и искать его милости, а у матери не останется тех, кто внимает ее словам и приносит ей первые плоды». «Но откуда явилась эта птица Ларги? Скажи мне, прислуживающая матери». «Какая разница, откуда пришел Ларга? От этого его могущество не станет меньше или больше». Каска приблизилась к самой арке. «Или станет? Скажи, Эша». «Может быть и да. Только расскажи мне». Она медленно повернулась и указала направо. «Оттуда он явился. Я все хорошо рассмотрела, зная, что мать защищает меня, и даже молнии Ларги не могут причинить мне вреда. Стал ли от этого Ларга ничтожнее в твоих глазах, Эша? Теперь, когда он уничтожил все, что было твоим и твоих родичей тоже». «Может быть», — повторил Эш. «Я думаю, Ларга больше не придет оттуда». Она пожала плечами, и ее тяжелый плащ колыхнулся. «Будет то, что будет, Эша. Теперь иди, ибо плохо, когда кто-то приходит сюда». Каска ушла прочь, вглубь зеленого тоннеля. И Росс с Макнейлом покинули укрытие. Макнейл повернулся в указанном ею направлении. «Северо-восток», – проговорил он задумчиво. «Там находится Балтика».